Глава 7. Я металась по своей комнате, как мышь в клетке. Я и чувствовала себя мелкой, никому не нужной и беззащитной. Ждать утра уже было никакого желания. Необходимо делать ноги немедленно. Вот только дождусь няню. Она должна принести мне подходящую одежду. Судорожно сжав руки в кулаки, медленно выдохнула, стараясь успокоиться, привести мысли в более-менее спокойное состояние. Впадать в панику, заведомо проиграть. В этом логове, полном ядовитых гадов, мне не выжить. Даже если я буду ходить по дому в доспехах и с рыцарским мечом наперевес. Мое тщедушное телосложение не позволит мне находиться в таком напряженном состоянии слишком долго, и в итоге я сдамся. При этом мужчины явно сильнее меня, вчерашнего подростка. Силы далеко не равны. Получается, нужно перехитрить их всех. «Первое. Мои документы!» И рванула к шкафу, зарывшись в него с головой. Свои бумаги, подтверждающие мою личность, я прятала в тайнике. Как знала, что не стоит их оставлять в доступном месте. В этом мире была простая система регистрации новорожденных. Выдавался документ с королевской подписью и печатью. На серой, не самого хорошего качества бумаги, святой отец вписывал имя и дату рождения. Снизу шла цветная лента. В моем случае алая, так как я была аристократкой. Она пришивалась серебристыми нитями. И также для аристократа полагался вкладыш с номером. Его выдавали в главной церкви столицы. Луиза наверняка попробует подделать мои документы. Вот только номер достать ей влетит в весьма большую сумму. А зная ее жадность, не думаю, что дамочка станет заморачиваться. Ей проще пойти по другому пути. Найти похожую на меня девочку, прикончить бедняжку, инсценировав мою смерть, и похоронить малютку Джейн со всеми почестями. Но пусть. Для меня сейчас главное – выжить. С остальным я разберусь потом. Достав конверт, положила его на покрывало. Затем собрала необходимое. Нижнее белье, панталончики, сорочки, чулки и одно неприметное платье, самое простое в моем гардеробе. Постояла с минуту в раздумьях и рванула к тумбе, в верхнем ящике которой хранились предметы для рукоделия. Мне нужно оружие. Ножницы вполне подойдут. А еще канцелярский острый ножик. Его я завернула в тряпицу и тоже убрала на кровать. Достала кожаный саквояж и начала его заполнять. Через некоторое время принесли еду, и служанка, замершая на пороге, была далеко не моя Милли. «А где мадам Уильямс?» Тревога сковала горло. «Не ведаю, леди Джейн», — присела девушка в неуклюжем книксине. «Я ее сегодня видела только один раз, и это было давно». Кивнув, забрала у служанки поднос. Оставшись одна, с сомнением посмотрела на свой полдник. Скорее всего, снеть отравлена. Желудок протестующе заурчал. Есть хотелось аж до боли. В итоге из принесенного выбрала только приборы — вилку, нож и небольшую аккуратную круглую ложку. Все они были сделаны из чистого серебра. Не посмели принести мне из железа, пока соблюдают приличие. Качнула головой, отгоняя суматошные мысли и прижимая к себе свой единственный капитал, если не считать мелочь в редикюле, отвернулась от аппетитно пахнущих блюд и подошла к кровати. Вынув из-под нее сумку, уложила приборы внутрь, завернув их в чистое полотенце. После чего замерла в глубокой задумчивости. «Где моя няня? Она бы ни за что не допустила к моей еде постороннего человека». Тревога с еще большей настойчивостью сжала и без того судорожно бьющееся сердце. «А вообще, почему я сижу тут, показывая свой страх? Не пора ли продемонстрировать им всем, кто здесь хозяйка? Пусть думают, что девчонка крайне обнаглела, ведь, по сути, совсем немного осталось». И я стану полноценной хозяйкой всех богатств рода Ла-Салье. Набравшись решимости и спрятав в кармане платье канцелярский нож, глубоко вдохнула и медленно выдохнула, после чего отправилась на выход. Нужно сыграть все по нотам. Пусть думают, что я уже почувствовала себя графиней, а все они лишь гости в моем доме. Заодно спрошу у кого-нибудь из слуг, не видели ли они мадам Уильямс. Спустившись на первый этаж, снова встретилась с той же группой, правда уже значительно поредевшей. Интересно, куда подевалось семейство Левинов? Строят в узком кругу планы по моему скорейшему умерщвлению? Или обсуждают, куда потратят деньги старого графа? Вежливо кивнув гостям, игравшим настольную игру, свернула налево и поспешила в сторону кухни. Эта часть дома была весьма оживленной. Слуги мельтешили туда-сюда, вынося полные подносы и занося пустые. Слышались громкие разговоры и даже изредка смех. Не особо-то простой люд опечален кончиной лорда Патрика. При виде меня встречный народ смолкал и провожал любопытными взорами. «Доброго дня, Энтони! Вы случайно не видели мадам Уильямс?» Обратилась я к лакею, шедшему мне навстречу, давно верой и правдой служившей семье Ла-Асалье. «Леди Джейн», — поклонился он. «Насколько знаю, мадам Уильямс отправилась в соседнюю деревню по вашему же поручению». «О, да?» Округлила глаза я, быстро нарисовав на лице недоумение, и тут же словно что-то вспомнила, устало вздохнула. «Ах, точно! За всеми событиями свои же приказы забываю. Благодарю, Тони». «Рад служить, маленькая леди». Улыбнулся он и снова низко поклонился. «Если вам вдруг что-нибудь понадобится, вы всегда можете меня позвать». Я благодарно ему улыбнулась. «Буду иметь в виду, Тони. Благодарю». И отпустила его кивком головы. «Получается, няня все еще ищет подходящую одежду для моего маскарада. Из-за нее нет причин волноваться. К ночи она точно должна вернуться». Стоило мне войти в святая святых любого дома, так все работники замерли испуганными сурикатами, вытаращив глаза на сиротку Джейн и по совместительству их хозяйку. «Леди Джейн?» Первой отмерла дородная главная повариха, грузно встав с жалобно скрипнувшего стула. Мадам пила чай и закусывала румяными, пышными булочками, видать, только-только из печи. «Ой, простите!» «Служанка забыла что-то положить на ваш поднос?» Вспомнив правила общения с аристократами, поклонилась она. Ей вторили и все остальные. Я насмешливо вскинула правую бровь и, ничего не сказав в ответ, прошла в центр залы с интересом, осматриваясь. Эта тетка мне совершенно не нравилась. Возможно, еще и потому, что ее наняла Луиза. Предыдущий повар не устраивал капризную бабулю. И она достаточно быстро сменила неугодного работника на вот эту мадам Помпье. «Корзину мне!» Я требовательно вытянула руку, и мне практически мигом в нее вложили озвученный предмет. И, нисколько не заботясь о том, что подумают все эти люди, пошла вдоль ровно стоящих столов, набирая приглянувшиеся продукты. «Леди Джейн?» Пару минут спустя опомнилась главная повариха. «Я же вам лично в комнату собрала поднос. Там все вкусное, свежее. Вот этими руками!» Она вытянула вперед свои грабли, демонстрируя их мне. «Сготовлено! Никого не допускала к вашей еде. Все сама!» «Да-да, ваши блюда вне конкуренции!» Мой голос был полон ехидства, а произнесенная фраза имела двоякое значение. «Но мне вдруг захотелось чего-то совсем иного!» Подойдя к широкому столу, на котором стояли большие противни с горячими пирогами, деловито поинтересовалась. «С чем они?» Кто-то сбоку пискнул. «Вот эти с яйцом и зеленым луком, а вон те с мясом и капустой». «Благодарю», — кивнула я, взяла и тот, и другой. «Подать мне кувшин медового взвара», — приказала тоном, не терпящим возражений. Мне тут же из большого чана налили горячий напиток. «Всего доброго!» Хмыкнула напоследок и направилась на выход, ступая с царственной грацией, с высоко вскинутой головой, при этом стараясь не согнуться под тяжестью набранной снеди. Это я, видать, от жадности перестаралась. Боялась ли я, что Помпье побежит к Луизе? Нет. На то и был расчет. Пусть как следует нажалуется своей хозяйке, желательно в красках. В комнате я первым делом села за стол, чтобы как следует поесть. Какое же это наслаждение, когда еда горячая, только из печи и точно никем не отравленная. Дверь в мою комнату распахнулась через четверть часа. Луиза с собственной персоной воздвиглась на пороге. Я тихо фыркнула. Что-то леди не спешила. Я ждала ее раньше. «Войдите!» По-барски громко сказала я, не обращая внимания на то, что дама как бы уже вошла, без всякого стука. «Невежливо не стучаться!» Заметила с удовольствием, откусывая кусочек от румяной булочки с повидлом. «Как ты смеешь распоряжаться на моей кухне?» Прошипела Мегера, останавливаясь в центре комнаты. «А вообще-то это и мой дом тоже!» Оборвала я ее, не дав договорить. «Кстати, а ваше поместье, если память мне не изменяет, располагается где-то на берегу Алтайского моря». «Да как ты смеешь, хамка! Я твоя опекунша! Ты обязана подчиняться мне!» «Все! Ты меня сама вынудила поступить так и никак иначе! Как только гости уедут, я отправлю тебя в монастырь!» Шипела она, как самая настоящая озлобленная кобра. «Ядом не подавитесь, леди!» Моя душа требовала крутых разборок, но пока весовые категории не равны, и я сдерживалась из последних сил. В монастыре я пробуду недолго и вернусь очень скоро, чтобы забрать то, что по праву рождения принадлежит мне. Луиза аж посинела от охватившей ее злости. Она несколько секунд открывала и закрывала рот, не зная, что ответить. В итоге выдала... «Воротишься ты оттуда или нет? Большой вопрос!» И резко развернувшись, да так, что юбки закрутились вокруг ее стройных длинных ног, пулей вылетела из моей опочивальни. «Вот оно значит как! Меня хотят прикончить в монастыре! Ха! Обломятся!» Время тянулось бесконечно долго. На душе было тревожно и как-то муторно. И чтобы не маяться от безделия, я решила прилечь и в итоге уснула. Тихий стук в дверь мгновенно вырвал меня из беспокойной полудремы. Резко сев в кровати, глянула в распахнутое окно. Последние солнечные лучи едва-едва окрасили небо в жуткие алые тона. Быстро подойдя к двери, негромко спросила. «Кто?» «Леди Джейн, это я, Энтони. У меня для вас срочная новость». Я быстро откинула засов и впустила мужчину внутрь. «Говори, не томи!» Нахмурилась я, когда заметила нерешительность лакея. «Леди Джейн!» Милли сбила карета. Ее доставили в дом старосты деревни. Там она и скончалась, не дождавшись лекаря. Он говорил что-то еще. А у меня перед глазами потемнело и стало трудно дышать. Я еле сдержалась, чтобы не закричать от боли, обрушившейся на меня с неумолимостью и беспощадностью снежной лавины. «Мадам Уильямс перед смертью очень просила передать вам вот это». Он положил на стол какой-то холщовый мешок. «Завтра ее похоронят на местном кладбище для простолюдинов». И вопросительно посмотрел на меня. Я на автомате кивнула, подошла к столу и взяла свой редикюль. Вынула остатки монет, одна серебрушка и несколько медных, и отдала их все мужчине. «Пусть сделают все как положено». Прохрипела, сама не узнавая свой голос. Лакей бросил на меня полный беспокойства взгляд, и я поспешила его уверить. «Со мной все в порядке. Можете идти». Закрыв за Тони дверь, сползла по ней на пол и тихо разрыдалась. «Нянюшка, ну как же так?» Холод сковал. Я не могла двигаться и с трудом проталкивала в себя воздух. Единственный человек в этом мире, к которому я по-настоящему привязалась. Именно Милли обогрела меня и никогда ни о чем не спрашивала и не просила. Она только отдавала. Щедро, без оглядки. А как же ее дочка? Ведь у них были такие большие планы на жизнь. Ох, как же тошно. Было ли это случайностью? Или подстроено? Я непременно узнаю правду. Выплакав все до капли, очнулась, когда небо усеяли мириады ярких звезд. Пора собираться и покинуть отчий дом, отправившись в неизвестность.